в 90-е и 2000-е было пизжи. Все были, потому что бабки в деревне на виду и во дворе разбирались. Они прикрывались банами в пидотках и не сидели в этих группах смерти, как сейчас. Вот такая моя позиция. Ну, и поэтому мне не стоит все-таки пока появляться после троллинга типа с Мультреком и СКРМ.